председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын, руководитель 1 декабря крупномасштабными учениями фронтовых артиллерийских частей Корейской Народной Армии. Его встретили на месте начальник главного политуправления Корейской Народной Армии и вице-маршал Корейской Народной Армии Хван Бён Со и другие ответственные работники армии. Ким Чен Ын отметил, что сегодня первый день военно-политической подготовки нового учебного года в армии и горячо приветствовал воинов всей армии, которые дружно вступили в новый учебный год, сердцем восприняв боевой лозунг партии «Учение – это есть настоящий бой». Для народной армии, сказал Ким Чен Ын, которая призвана оружием защитить отчизну и народ и добиться окончательной победы в противоборстве США, усилить боевую подготовку – это вопрос настоятельный, от которого зависит судьба революции и успех в строительстве революционных вооруженных сил. Всем частям и подразделениям следует активизировать боевую подготовку, сердцем восприняв призыв партии отдать приоритет учениям, чтобы во всей армии вулканически раздувать пламя подготовки, как в годы борьбы в горах Пекту. Ким Чен Ын продолжает. 2017 год – это знаменательный год, когда исполнится 105-летие со дня рождения Ким Ир Сена, 75-летие со дня рождения Ким Чен Ира и 85-летие со дня основания Корейской Народной Армии. В новом учебном году следует добиться революционного поворота в политической и боевой подготовке с твердой верой в победу, чтобы прославить следующий год достойными успехами в укреплении боевой мощи армии. Громоподобная канонада, которая будет раздаваться в первый день нового учебного года, станет моментом, который сильно будет вдохновлять военнослужащих всей армии на выполнение задач, намеченных партией. На наблюдательном пункте Ким Чен Ын прослушал о том, как были расположены фронтовые артиллерийские части и как будут проводиться учения. Взирая на сотни крупнокалиберных самоходов, которые стройными рядами заняли позицию на берегу моря протяженностью в несколько километров, Ким Чен Ын широкой улыбкой на лице отметил: «Какое зрелище! Великолепно! Кажется, будто разостлали артиллерийский ковер». Эти самоходы, которые занимают позицию, сказал Ким Чен Ын, демонстрируя непобедимую мощь, показывают самоотверженный труд Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые прилагали большие усилия к укреплению артиллерийских сил народной армии. Не меркнувшие их заслуги, оставленные в укреплении нашей армии, мы должны прославить меткой стрельбой в настоящем бою. В учениях принимали участие артиллерийские подразделения оборонительных отрядов на островах на переднем краю Юго-Западного фронта, призванные уничтожить 6-ю бригаду морской пехоты и войсковую часть на острове Йенчен при командовании по обороне северо-западных островов Южнокорейской армии, а также фронтовые артиллерийские подразделения, вооруженные системой среднего и дальнего расстояния. Последние призваны уничтожить военные объекты и государственные органы в Сеуле и в других районах в направлениях главного и вторичного удара фронтовых частей. По приказу Ким Чен Ына фронтовая артиллерия открыла сокрушительный огонь. Ким Чен Ын отметил: «Великолепно! Молодцы! Молодцы! Что же останется от такого удара? Если будет навязана война, надо бить военных истериков Южной Кореи так, как сейчас. При первом ударе надо полностью сломить волю южнокорейских истериков сопротивиться, а если кто-то сопротивится насмерть, то надо смести с лица земли таких подонков, так, чтобы не остался даже тот, который может ахнуть и охнуть. Каждое место, по которому будет нанесен удар наших доблестных артиллеристов, должно превратиться в гору трупов», — подчеркнул Ким Чен Ын. Прослушав командира 4-го корпуса Корейской народной армии Ли Сунь Гука, который выражает свою решимость по первому приказу верховного главнокомандующего смести с лица земли всех подлых негодяев, уничтожив цитадель противника беспощадным залповым ударом, Ким Чен Ын громко смеялся и сказал: «Хорошие слова. Победная канонада артиллерийских частей Юго-Западного фронта, приуроченная к началу нашей справедливой войны, будет окрылять народноармейцев, наступающих на юг». Ким Чен Ын выразил большое удовольствие тем, что успешно прошли конкурс артиллеристов и крупномасштабные учения артиллерийских частей. Он сказал: «Артиллерийским залпом дать прелюдию к войне за воссоединение Родины и праздновать День Победы в этой войне салютованием артиллеристов. Это есть позиция и философия нашей партии, отдающей приоритет артиллерии. В войне за воссоединение Родины партия очень надеется на артиллерию, которая представляет железный кулак народной армии. Современная война – это война артиллерии. Современная война проводится в трехмерном режиме, то есть в небесах, на земле и в морских водах, без грани меж фронта и тыла. И умелое применение артиллерии является важным фактором, решающим исходом операций и боевых действий, подчеркнул Ким Чен Ын и наметил программные задачи, встающие в дальнейшем укреплении артиллерийских сил армии.